Это уже трансерфинг? Занятия трансерфингом с самого начала могут обернуться полосой неудач и мелких неприятностей. Это естественно. Пока человек спит и плывет по течению обстоятельств, дела идут своим чередом, как обычно. Но стоит ему проснуться и начать двигаться осознанно, как вокруг появляются локальные возмущения, подобно волнению на поверхности воды. Эти временные трудности прекращаются, когда человек выносит в русло, соответствующее его намерениям. Обнадежили. Значит, сейчас будет водопад. Но это ничего, зато дальше спокойная вода. Ну, все не так уж страшно. Посмотрим, как с этим справляются трансерферы. К нам присоединились Тания. Ну, вот с тех пор, как я узнала о его существовании, прошло недели 3. Да, устойчивое положительное отношение к жизни и некоторый пофигизм прочно обосновались в моем мире после этого. Чудес пока особо не вижу, но стараюсь запоминать все приятные мелочи. Но вчера. Первое. Проволочки в суде. Потеряли дело. Второе. На работе перепутали зарплату. В меньшую сторону. Разобрались, конечно, но сколько тормозов. Третье. По дороге домой стояла в пробке, хотя рассчитывала приехать раньше. И оказалось, что девушку сбили, лежала накрытая черным пакетом. Ну и не могла я остаться спокойной. Четвертое. Вечером еще много мелких проволочек. И все в один день. Ну вот как тут сдержаться? И почему так сразу? Или, как сказал Зеланд, мир резко стал перестраиваться? А этого хоть какой-нибудь примерчик есть? Примерчики чего? Просто хожу и радуюсь. Просто так. Со мной такого не бывало никогда, чтоб состояние радости и уверенности пребывало со мной так долго. А чудес, говорю же, пока чей-то не наблюдаю, так что примеры пока привести не могу. А вот, по поводу пофигизма. Удалось, наконец, вставить его в свое отношение к любимому человеку, когда-то ушедшему, но теперь приходящему периодически. А это как раз одно из чудес. А поподробнее? А подробнее? А то, что состояние радости в себе ощущаешь, разве это не чудо? К нам присоединились Шер. Все в порядке. Положительное отношение к жизни и пофигизм – это то, с чего я и начал занятие ТС. Положительное отношение к жизни входит в принцип координации намерения, а пофигизм твой – это не просто пофигизм, это ты важность сняла.